Проведя месяц в обществе Толлифера и его пестрого окружения, Эйлин научилась владеть собой и сейчас могла со спокойным сердцем обратить внимание Каупервуда на такую красивую женщину, как мадам Ресштадт. Тогда как раньше, из побуждений ревности, она приняла бы все меры к тому, чтобы скрыть от мужа свою интересную приятельницу. Каупервуд мысленно отметил происшедшую в ней перемену, эту уверенность в себе, доверие к нему и вновь пробудившийся интерес к жизни. Если и дальше так пойдет, всякие поводы к взаимному ожесточению могут исчезнуть. Но у него тут же мелькнула мысль, что эта перемена в ней — дело его рук. Она здесь ни при чем. Она даже и не подозревает об этом. Однако не успела эта мысль прийти ему в голову, как он понял, что, собственно, всем происшедшим обязан Беронис. Он чувствовал, что приподнятое настроение Эйлин объясняется не столько его присутствием, сколько присутствием человека, которого он специально нанял для этой цели. Но где же сам виновник чудесной перемены? Каупервуд понимал, что не имеет права спрашивать об этом. Он был в положении человека, который затеял спектакль, маскарад, но не должен показывать, что он режиссер. Его вывел из раздумья голос Эйлин. «Фрэнк, ты, наверное, хочешь переодеться, — услышал он, — а мне нужно кое-что сделать до прихода гостей». «Совершенно верно, — сказал Каупервуд, — но у меня есть для тебя новость. Ты могла бы расстаться с Парижем и вернуться со мной в Нью-Йорк?» «Как это прикажешь понимать?» В ее голосе было безграничное удивление. А она-то надеялась, что этим летом они побывают хотя бы на нескольких модных курортах Европы. И вдруг он говорит о возвращении в Нью-Йорк. Может быть, он решил совсем отказаться от своих лондонских планов и навсегда вернуться в Америку? Она немного растерялась. Это не только осложняло, но даже ставило под угрозу все то, чего ей за последнее время удалось достичь. «Ничего страшного не произошло», — сказал с улыбкой Каупервуд. «В Лондоне все по-прежнему благополучно, никто меня оттуда не изгонял. Больше того, они, пожалуй, даже хотели бы, чтобы я остался, но только при условии, что я съезжу домой и вернусь с мешком денег». Он иронически усмехнулся, и Эйлин уже с легким сердцем улыбнулась ему в ответ. Зная по опыту прошлого, как он ведет свои дела, она не могла не разделять его цинизма. «Меня это ничуть не удивляет», — сказала она, — «но давай поговорим об этом завтра. А теперь пойди-ка переоденься». «Прекрасно, я буду готов через полчаса». Эйлин проводила его внимательным взглядом, пока он не скрылся в соседней комнате. «Да, вид у него более чем преуспевающий. Какой он веселый, ловкий, энергичный». И ему, несомненно, понравилось, как она выглядит, как она стала непринужденно держаться. В этом она была уверена, хотя ни на минуту не забывала о том, что он не любит ее и по-прежнему побаивалась его. Какое счастье, что жизнь столкнула ее с этим веселым красавцем Толлифером. Но если ей придется вернуться сейчас в Нью-Йорк, что же станет с этой необъяснимой дружбой, которая теперь так прочно установилась между нею и этим молодым повесой?